Вечный бой, покой нам только снится. В начале декабря отряд Цветкова попал в тяжелую и длительную передрягу. Не имея в сущности никакого серьезного опыта войны, да еще к тому же такой сложной, как партизанская, утомившись постоянными преследованиями, дождями, сыростью и, наконец, морозами, сковавшими Унчанский лесной массив, плохо одетые люди, что называется, сдали. И возле владений совхоза «Старый большевик» просто-напросто проспали группу карателей, которая едва не уничтожила весь отряд. К счастью, спавший всегда в полголода Цветков успел учуять неладное, услышал сиплый лай разыскных немецких овчарок и поднял отряд. Завязался бой. Длинный, трудный, путанный, а главное, такой, без которого вполне можно было обойтись, потому что почти никаких потерь живой силе фашистов партизаны не нанесли. В этот бой ввязался и Устименко, хоть ему не положено было стрелять. Функции врача он передал Вересовой. Когда все кончилось, Цветков поставил Устименко перед собой по стойке смирно и сорванным во время боя голосом осведомился. «Кто это вас назначил автоматчиком? Почему вы с Цыдунькой пошли немцам во фланг, когда ваше дело раненые? Кто вам разрешил лезть в бой?» «Поскольку в отряде имеется врач Вересова», — начал было Володя. «Постольку молчать!» — совершенно уже зашелся командир. «Вересова сегодня первые выстрелы в жизни слышала. Имеется!» — передразнил он Устименко. «Где она имеется? До сих пор на человека не похожа. Раненый ищет доктора. Отвечайте! Мое это дело в бою шины накладывать бойцу. Мое!» «Константин Георгиевич», — начала было Вересова, но он не дал ей договорить. «Я вам не Константин Георгиевич», — сквозь зубы негромко произнес Цветков. «Я вам командир. Ясно? Идите выполнять свои обязанности и больше ко мне не обращаться. Ваш начальник — военврач Устименко. Все!» Случившийся поблизости доцент Холодилин только головой покачал. «Вот это да! Вот это из песни!» Одним взмахом поднимает он красавицу-княжну и за борт ее бросает в набежавшую волну. «Вот это характерец!» «Не говорите глупости», — попросил Володя. Когда колонна двинулась, Вера Николаевна пошла рядом с Володей. До сих пор она вздрагивала, глаза ее выражали ужас, и на щеках то вспыхивали, то погасали красные пятна. А я думала, вот он, начало моей военной биографии, партизанский отряд, смерть фашизму, — сказала она негромко, и в ее голосе послышались Володе слезы. Страх какой! «Расстреляй! Война!» — стариковским голосом обстрелянного служаки ответил Володя. «Да вы не огорчайтесь, привыкнете. Всем поначалу страшно. Вот посмотрите, Холодилин наш, уж какой интеллигентненький, а сейчас молодец молодцом. Да мало ли, держать только себя в руках нужно». Вересова близко заглянула Володе в глаза и попросила: «Помогите мне. Если я испугаюсь, крикните на меня». «Да уж, конечно», — согласился Устименко. «Вам смешно?» «Нет, нет, нисколько». Ему и в самом деле было нисколько не смешно. Улыбнулся он, думая о глупейшем своем положении. Теперь он, чего ради неизвестно, должен делать при всех и для всех такой вид, что эта совершенно посторонняя ему и даже неприятная, красивая женщина чем-то связана с ним. А чем? Какое ему до нее дело? Струсила, спряталась от раненых. Он-то полез в бой, потому что рассчитывал на нее и даже распорядился, как и в каком случае поступать. А теперь на него косо поглядывает измученный болями Трубицын, во взгляде которого без всякого труда можно прочитать осуждение. На привале оба раненых, и Асбелев, и Трубицын, потребовали Устименку. Правда, под довольно деликатным предлогом, что они к нему привыкли. Вересова вспыхнула, а Володя, который перевязывал раненого, рассердился. «Это, ребята, свинство», — сказал он, подходя к той подводе, на которой лежали Асбелев с Трубицыным. «Тоже, между прочим, герои. Я-то помню, как ты, товарищ Асбелев, поначалу жаловался, что наше дело пропащее и никуда нам не выйти. Она женщина, не обстрелянная, непривычная». Асбелев угрюмо промолчал, а Трубицын, нарочно громко охая, сказал, что он не обезьян и не позволит над собой всяким девчонкам обучаться, как в лаборатории. Шагая рядом с Устименкой, Цветков сказал ему в этот день негромко и угрюмо: «Боезапас на исходе, курево кончилось. Хлеба тоже больше нет. Вот какие у нас дела, доктор». Взернул голову, сплюнул, сильно растер ладонями стынущие уши и добавил неожиданно: «Сегодня на них свалимся. Хотите пари?» Может быть, благодаря именно этому предупреждению Устименко даже не удивился, когда в студеные сумерки услышал сиплый и властный окрик: «Кто идет? Приставить ногу, скласть оружие! Командира по прямой на завал вперед!» Никакого завала никто не видел. Голосом четким и веселым Цветков крикнул: «Идет отряд «Смерть фашизму» под командованием военврача Цветкова. Мы свои! Вышлите к нам человека, увидите! А нам ничего в вашем хозяйстве не разобрать! И поскорее, товарищ! У нас раненые, мы сами едва держимся!» За темным ельником не сразу, а погодя, вспыхнул свет фонаря, и тот же властный голос деловито сообщил: «Чтоб вы знали, на вас наставлен пулемет «Максим», так что соблюдайте осторожность, ежели вы гады». Подтянутый, в короткой шинельке и меховой шапке с красной ленточкой, с гранатой в руке пожилых лет, солидный боец подошел к Цветкову и вежливо попросил: «От туточки все ваше вооружение положьте. От туточки, где утоптано». И, обведя лучом фонаря лица Володи, Холодилина, Байбичука, оглядев раненых, вздохнул, покачал головой и пожалел: «Досталось вам, ребятки. Ой, видать, досталось». В это самое время двое молодых парней на лыжах с карабинами за плечами, в ватниках и теплых шапках вышли из-за деревьев чуть сзади Цветковского отряда. «Они?» – спросил боец, который велел складывать оружие. «Они! Дядя Вась!» – сказал молодой голос. «Они самые! Мы от шепелевских хуторов за ними идем!» Цветков зло нахмурился. Выходило, что даже за ночевкой следили эти лыжники. «Свои!» – сказал другой. «Они за Шепелевским в такую кутерьму попали, хуже нельзя!» «Но оторвались, ничего, хорошо!» «Чтоб хвоста на нас не навели!» – ворчливо произнес дядя Вася, отбирая от Цветкова вальтер. «Понятно!» А не более чем через час Цветков и Володя сидели в теплой и чистой землянке самого Виктора Борисовича Лбова и отвечали на короткие и жесткие вопросы командира и комиссара отряда Луценки. Чай, налитый в немецкие толстого фаянса кружки, остывал, никто до него не дотрагивался, и картошка, политая желтым жиром, тоже простыла. Только хозяйский табак-самосад сворачивал себе Цветков, проходя ту проверку, без которой ни он, ни его люди не могли влиться в соединение Лбова. Цветков сидел красный и мрачный. Разве так виделась ему эта встреча? Впрочем, он был из тех людей, которые быстро разбираются в собственных ошибках. И когда, вымывшись в подземной бане лбовского отряда, они с Устименкой укладывались спать, командир Цветков, который вновь стал Константином Георгиевичем, успел сделать для себя все соответствующие выводы. «Это вы насчет Наполеончика тогда правильно по мне врезали», — неприязненно, но искренне сказал Цветков. «Сидит во мне эта пакость. Трудно от нее избавиться. Казалось, один наш отряд во всем этом оккупированном крае. Мы одни смельчаки и герои. Ан вот вздохнул и добавил. Все-таки вывел, привел. И именно я. Мы тоже, между прочим, старались выйти, вернул Володя. Цветков усмехнулся. Стараться выйти одно, а вывести другое. Разве вы не согласны? Добрый доктор Газ. Володя не ответил. Спорить с Цветковым было бессмысленно. И все-таки он не мог не любоваться им. Не мог не ценить его волю, ум, силу. Но и в этот раз им не дали крепко выспаться. Устименко спал таким тяжелым сном, что проснулся, когда Цветков был уже на ногах. «Вставайте, черт вас знает», — сказал он ничего еще не соображающему Володе. «Раненого привезли. Нас срочно требуют в ихний госпиталь. Лбов велел». Володя с трудом поднялся, но голова у него закружилась, и он опять лег. «Да вы что?» — спросил Цветков. «В уме?» Мальчишка связной неторопливо топтался у двери землянки. Оказывается, было вовсе не рано. Зимний погожий день уже давно наступил, когда быстрым шагом они пошли к землянке-госпиталю, возле входа в который в белом полушубке, в валенках и теплой шапке прохаживался явно чем-то расстроенный и насупленный Виктор Борисович Лбов. «Давайте быстрее», — сказал он отрывисто и сердито. «Хорошего человека фашисты подстрелили, надо что-то делать, разворачиваться». «Командир из партизан?» — быстро спросил Цветков. «Почему из партизан?» — удивился Лбов. «Нет, наши все целы. Даже не царапнул никого. Подстрелили немцы. Наши его выручать ходили. Его свои подстерегли». «Позвольте», — начал был Цветков, но Виктор Борисович объяснять ничего не стал. Открыв тяжелую из толстых, свежевыструганных досок дверь в землянку, он сказал, что поговорить обо всем успеется, и пропустил докторов вперед. Партизанский госпиталь, видимо, расположился глубоко и далеко под землею. Темные, теплые, тихие коридоры, обшитые березовыми жердями, уходили вправо и влево из большого тамбура, освещенного одной лишь коптилкой, стоящей на полочке. Операционный блок был освещен керосиновой лампой. Оттуда доносились частые короткие стоны, и на простыне, которой был завешен дверной пролом, четко чернела тучная фигура врача в халате и шапочке. «Он у нас совсем старичок», — предупредил Лбов, показывая головой на фигуру толстого доктора. «Вы уж его не обижайте». Здесь, у двери, Володя сразу же увидел немецкую офицерскую шинель с серебряной окантовкой погона, откатившуюся фуражку с высокой тулей, тоже с окантовкой серого серебра, и кровавые, вывернутые, видимо, разрезанные куски мундира и белья. Лбов остался в тамбуре и присел на березовый чурбак, а Цветков и Володя, вытянув из ящика скомканные халаты, облачились в них и вымыли руки, еще не глядя туда, где лежал раненый, а только слушая быструю скороговорку старого партизанского доктора. «Ума не приложу, что с ним делать», — говорил он. «Не могу вывести из шока, хоть плачь. Нехорошее ранение, очень нехорошее. И не знаю, что с ним тут делать. И не молод он, очень не молод, в больших годах. Вы уж, пожалуйста, сами, товарищи, подразберитесь. Я правду скажу, я не имел дела с такого рода ранеными, не приходилось». «Его непременно вылечить надо», — из тамбура громко приказал Лбов. «Потом я вам объясню». Цветков подошел к раненому первым, за ним Володя. Немец лежал на клеенке, на топчине, боком. Белое пухлое лицо его, почти без бровей, со вздернутым носом и совершенно седым, коротко остриженным клином волос над невысоким лбом, ничего не выражало. Только порой подергивалось в мучительной и нелепой гримасе страдания. «Лампу», — велел Цветков. Санитарка в кирзовых сапогах с керосиновой лампой в руке присела на корточки рядом с Цветковым. Старый врач посапывал где-то за Володиной спиной, говорил, но его теперь уже никто не слушал. «Как это произошло?» — громко так, чтобы услышал Лбов, осведомился Константин Георгиевич. «Просто произошло», — ответил из тамбура ровным голосом командир. «Он к моим людям на свидание шел, уходил, в общем, от Гитлера к нам, ну и свой в него выстрелил из винтовки с оптическим прицелом». «Давно?» «Часа надо быть, 2-3. Он упал, его подняли и в санках сразу сюда доставили. Если нужно, я все в точности узнаю». «Выше лампу», — велел Цветков санитарке. «Теперь левее. Быстрее соображайте. Не знаете, где лево, где право». «По-моему, пулевое слепое ранение», — неуверенно произнес Устименко. «Позвоночник поврежден». Цветков сердито молчал. «Сдавлен спинной мозг?» – спросил он погодя. «Конечно. Спинной мозг поврежден во всю ширину». «Черт тут сделаешь», – сказал Цветков. «Будем ковыряться, как в каменном веке». «Ладно, давайте, готовьте к операции». Высунувшись в тамбур, Володя сказал, что нужны еще лампы. «Вытяните?» – спросил Лбов. «Я, товарищ Лбов, не умею говорить, он будет жить или еще в этом роде. Известно, что предсказания при огнестрельном повреждении спинного мозга всегда очень тяжелые. Еще в таких условиях, как здешний, Лбов сильно сжал челюсть. Под кожей перекатились желваки. «Ладно», – сказал он, – «лампы будут». И вышел из землянки, осторожно и плотно прикрыв за собой дверь. К 7 часам утра таинственного раненого удалось вывести из шока. Володя начал анестезию. «Мое дело плохо?» – спросил немец довольно спокойно и четко. «Позвоночник?» «Не совсем», – уклончиво по-немецки же ответил Цветков. «Близко, но не позвоночник». В операционной было невыносимо жарко. По всей вероятности, еще и с непривычки. Да и лампы грели, просто обжигали. «Что вы собираетесь делать?» – опять спросил немец. «Немножко вас вычистим», – сказал Цветков. «Туда набилась всякая дрянь, обрывки белья, кителя». «Послушайте», – ответил немец. «Я врач. Моя фамилия Хуммель. Можете со мной говорить всерьез». И по-латыни он назвал свое ранение. Он не спрашивал, он просто констатировал факт. И оценки этому факту он не дал никакой. «Ну что ж, мы начнем, с вашего разрешения», – произнес Цветков. «Да, пожалуйста». Но тотчас же Хуммель попросил: «Еще минуту. В карманах моей шинели, во всех, и во внутреннем тоже, и в кителе везде есть некоторые препараты. Стрептоцит, в частности. Не думаю, чтобы это помогло мне, но кое-что может пригодиться другим. Во всех коробках имеется описание способов употребления. Вам понятно? Господин доктор, да? Теперь, пожалуйста, начинайте. Как это у вас?» Говорят. И по-русски довольно чисто он добавил: «В добрый час». Володя ассистировал, Цветков работал размеренно и спокойно. Здешний старший толстый доктор был поставлен операционной сестрой. Пыхтя, он путал инструменты и часто по-старушечи вздыхал. Цветков дважды выругался, а потом только с ненавистью поглядывал на старика. «Это смешно», — вдруг сказал Хуммель. «В меня выстрелил мой фельдшер, немец, ариец, мой помощник. А русские доктора, славяне, мои враги, меня пытаются спасти». «Это смешно», — повторил он. «Очень, очень смешно». Теперь Володе было холодно. Ему даже показалось, что из двери дует. Лампы обжигали его, а спина и ноги мерзли. Да и вообще только сейчас он понял, что едва стоит на ногах. «Больно!» — сипло крикнул немец. Теперь была видна пуля. Ее толстая нижняя часть. Цветков тампонадой быстро и ловко остановил кровотечение. «Штапель!» – велел он. Наконец пуля тяжело шлепнулась на пол. «Все?» – спросил Хуммель. «Все». Разогнувшись и вздохнув полной грудью, ответил Цветков. «Сейчас вы получите на память вашу пулю». Немец поблагодарил своих хирургов в несколько торжественных, даже выспренных выражениях. Его маленькие глаза слезились, толстое лицо лоснилось от пота, дышал он часто и коротко, видимо, ему было все-таки здорово больно. «Я останусь тут», — распорядился Цветков, «а вы, Владимир Афанасьевич, пойдите доложите командованию. Советую вам прилечь, вид у вас аховый, и пошлите сюда Вересову, хоть сестра у меня будет квалифицированная». Володя кивнул и вышел. Время было обеденное, солнце стояло высоко в холодном морозном небе. Из землянок, из коротких труб прямо к легким облачкам валил уютный дым. У коновизи хрупали сечкой партизанские кони. Бойцы бегом носили из кухни ведра с супом, кипяток, буханки. На морозе он постоял, пытаясь отдышаться, сообразить поточнее. Но так и не отдышавшись, неровным шагом, забыв сбросить халат, шапочку и маску, Устименко спустился в штабную землянку и постарался все рассказать про Хумеля подробно. Но это никак не давалось ему, и он понимал, что говорит вздор, какую-то ненужную и несущественную подробность о Кетгуте, и не может с нее сдвинуться, с этой подробности. «Хорошо», — терпеливо сказал Лбов, — «понятно. А вы как себя чувствуете?» «В каком смысле?» «Вы в порядке?» «Мне этот вопрос?» «Да, я думаю, что вы больны». «Это глупости». «И совершеннейший вздор», стараясь четко выговаривать слова, произнес Володя. «Это ни в какие ворота не лезет. Я, доктор Цветков, совершенно прав. Делать операции такого рода без рентгена в наш век это не лезет ни в какие ворота. Вам понятно, товарищи? Ни в какие...» И Володя сел. Ему дали воды в кружке. Он попытался попить через неснятую повязку. Попить, естественно, не удалось. Это показалось Устименке невообразимо смешным. Все еще толкуя про свое «ни в какие ворота не лезет», он прилег тут же на скамье, и нечто теплое, валкое, смутное тотчас же навалилось на него многопудовой, удушающей, невыносимой тяжестью. Во время очередного нравоучительного разговора о нравственных началах в медицине Палкин принес флотскую газету на вахте. Володе было велено читать первую полосу с начала до конца. Хотя все, что тут было написано, они уже слышали по радио. Сначала Устименко нарочно пробежал страницу глазами. Он всегда так поступал, и Ашхен Аванесовна всегда за это сердилась. И нынче она тоже рассердилась. «Ну, — крикнула Яга, — это же не по-товарищески, Устименко. Мы ждем, а он читает сам для собственного удовольствия. Я всегда знала, что вы эгоист, Владимир Афанасьевич». 330 тысяч человек, — прочитал Володя. «Ничего себе! В Германии официально объявлен траур. Вы мне не пересказывайте, как в красном уголке. Вы мне подряд читайте, — велел Ашхен. Он с нами как с дурочками обращается, правда, Зиночка? Он нас не удостаивает прочтением». Зинаида Михайловна обожглась чаем и согласилась, что не удостаивает. «Да Господи, пожалуйста!» – воскликнул Володя и, придвинувшись ближе к лампочке, стал читать вслух. В конечном счете контрнаступление под Сталинградом переросло в общее наступление всей советской армии на огромном фронте от Ленинграда до Азовского моря. За 4 месяца и 20 дней наступления советская армия в труднейших условиях зимы продвинулась на запад на некоторых участках на 600-700 километров, очистив от врага районы страны. «Вы когда-нибудь слышали, как читает Пономарь?» – осведомилась Баба-Яга. «Или не слышали?» «Не слышал, – сказал Володя, – но больше читать не буду. Вы все время мной недовольны». «У вас, Володечка, нет художественной жилки», — сказала Бакунина. «Даже я лучше вас прочла бы». И она своим тоненьким голосом стала читать про танки и пушки, про бронетранспортеры и самолеты, про трофейные снаряды и авиационные бомбы. А Баба-Яга слушала и кивала носатой головой. А на стене землянки кивала ее тень, еще пострашнее, чем сама Ашхен Аванесовна. «Что вы там все время скрипите?» – спросила она Володя. «Тут пистолет валяется разобранный. Я хочу его собрать». «Это ваш?» «Мой», – кивнул Ашхен. «Я его разобрала, а сложить обратно не могу. По-моему, там много лишнего». «Вы думаете?» «Уверен». Зинаида Михайловна простуженным голосом прочитала про поворотный пункт в истории войны. И прочитала про то, что в огне Сталинградской битвы человечество увидело зарю победы над фашизмом. И еще про то, что немцы пишут: «Мы потеряли все же Сталинград, а не Бреславль или Кёнигсберг». «Дураки», — сказала Ашхен, — «самодовольные идиоты. Правда, Володзиночка хорошо читает. Она раньше декламировала, когда была молоденькой. Сумасшедшая, кажется, Апухтина. И это, знаете, Сакьямуни, не слышали? Когда-нибудь Зиночка вам продекламирует. И она показала, как Бакунин читает стихи. Для этого Ашхена Ванесовна слегка вытаращила свои черные глаза, перекосила рот, попятилась к стене и воскликнула. «Поздно вошли, ворвались, стали стеной между нами, в голову так и впились, колют своими листами». «Лепестками», — подсказала Зинаида. «Ха!» — угрожающе закричал Ашкен. «Ха! Рвется вся грудь от тоски! Боже, куда мне деваться? Все васильки, васильки! Как они смеют смеяться!» «Сильно?» — спросила она у Володи. «Что сильно, то сильно», — сказал Устименко. «Я даже немного испугался. Я бы могла играть Отелло», патетически произнесла Ашхен. «Если бы это, разумеется, была бы женская роль». «И знаете, дорогой Владимир Афанасьевич, я очень люблю старую школу на сцене, когда театр — это настоящий театр, когда шипят и хрипят и визжат, и когда страшно и даже немного стыдно в зале. А так этот там сверчок на печи». Она махнула рукой. Зинаида Михайловна не согласилась. «Ну, не скажи, Ашхен», — проговорила она робко. «Художники — это незабываемо, это просто, как сама жизнь. И в то же время скучно, как сама жизнь!» — воскликнул Ашхен. «Нет, нет, и не спорь со мной, Зинаида. Это для идейных присяжных поверенных и для таких ангельчиков, как ты в юности. Искусство должно быть бурное, вот такое». И на Володину муку она опять продекламировала. «Уйди, на мне лежит проклятие печать. Я сын любви, я весь в мгновенной власти. Мой властелин, порыв минутной страсти. За миг я кровь отдам из трепетной груди. За миг я буду лгать. Уйди, уйди». Вот. И Палкину нравится. Понравилось? Евграф Романович. «Что же тут может нравиться?» — угрюмо ответил Палкин, ставя подогретый чайник на стол. «Никакого даже смысла нет. Одно похабство. И как это вы, уже не молодые женщины?» — он всегда называл своих начальниц во множественном числе. «Палкин хочет нас вовлечь в лоно церкви», — со вздохом сказал Ашхен. «Или в сектанты. А вы, кажется, прыгун, Палкин». А Володя, она закричала: «Мажьте масло гуще, выше, толще мажьте маслом, вы отвратительно выглядите. Владимир Афанасьевич, я этого не потерплю и даже нажалуюсь вашей тетечке. Вы же знаете, какая я кляузница». Палкин подбросил дров в чугунную печку. Багровое пламя на мгновение осветило его распутинскую бороду, белые зубы, разбойничьи цыганские глаза. В длинной трубе засвистало, и Зинаида Михайловна заговорила томно. «Помню, в Ницце я как-то купила 3 белые розы. Удивительные там розы. И на могиле у Александра Ивановича Герцена...» «Вот ваш пистолет», — сказал Володя Бабе-Яге. «В нем никаких лишних частей, Ашхен Аванес, нет. Только сами не разбирайте». «Вы его зарядили?» «Зарядил». «Тогда положите в кобуру, а кобуру на полочку над моим топчаном. Я не люблю трогать эти револьверы. И Зиночкин тоже осмотрите. У нее там, наверное, мыши вывелись. Она к нему не прикасалась ни разу. Зиночка, сделай Владимиру Афанасьевичу бутерброд. Он не умеет». Напившись чаю с молоком, Ашхен Аванесовна скрутила себе огромную самокрутку, заправила ее в мундштук из плексиглаза с резным орнаментом, выполненным военфельдшером Митяшиным, выпустила к низкому потолку целую тучу знаменитого филичевского дыму и вернулась к проблеме, о которой начался сегодняшний разговор, о поведении врача в разных сложных жизненных передрягах. «Решительность и еще раз решительность!» — грозно шевельнув бровями, произнесла Ашхен Аванесовна. «Извольте, Володечка, казуистический случай со знаменитым педиатром Раухфасом. Родители категорически воспретили делать трахеотомию ребенку. Раухфас приказал санитарам связать родителей и, конечно, спас ребенка. Идиот-юрист, выступавший в Петербургском юридическом обществе, квалифицировал поведение профессора Раухфаса как двойное преступление. Лишение свободы родителей и нанесение дитяти телесного повреждения. Слышали вы что-либо подобное? Ну, идиотов не сеют и не жнут, сказал Устименко. Он отвел в сторону ТТ Бакунины и щелкнул байком. Осторожнее, попросил Ашхен. Почему все мальчишки так любят играть в солдатиков? Так ведь война сейчас, спокойно ответил Володя. Вы забыли. А вы нахал, сказала Баба Яга и перешла на тему, которая вечно тревожила ее. Это она называла диагностическим комфортом. Молодое поколение врачей, утверждал Ашхен, целиком полагается на лабораторные и инструментальные методы исследования, которые изнежили врачей. Их органы чувств утратили необходимую остроту, зрение притупилось, обонянием они почти не пользуются. Да-да, разумеется, кивнула Бакунина, тасуя карты перед пасьянсом. Конечно. Один профессор справедливо утверждал, что от больного натуральной оспой пахнет вспотевшим гусем. «Да откуда мне знать, как пахнет потный гусь?» – изумился Володя. «Нас этому никто не учил. И зачем? Но обе старухи, как всегда, не дали ему сказать ни слова. Они же его воспитывали, они ему советовали, они его пичкали всем тем, о чем думали сами, что испытали и что пережили. Переглядываясь, как им казалось загадочно, они обращались с ним, как Макаренко со своими правонарушителями. У них была какая-то методология воздействия на него. Они считали его упрямцем, очень обидчивым, и у них имелись к нему свои подходы, немножко как к нервно больному. И внезапно он понял. У них, у обеих, никогда не было детей. Вот что. И тут, в этом Заполярье, они как бы нашли себе сына. «Ешьте витамины», — приказывала одна. «Пейте настой из хвои», — велела другая. «Не портите глаза чтением при плохом свете», — сердился Ашхен. «Вы хирург, вам нужно иметь хорошее зрение». «Не сыпьте столько перца в суп», — тоненьким голосом просила Бакунина. «Что вы с собой делаете? Зачем вам курить? Вы, кажется, пили водку, капитан Устименко». «Не надо жевать соду, вы выщелачиваете желудок. Почему у вас серое лицо? Вы написали письмо вашей тете. Вы когда-нибудь займетесь вашими почками?» От этого можно было сойти с ума. Его обмундированием и то они занимались в четыре руки. Докторши с превеликими для себя трудностями обшили и обули Володю во все новое и даже роскошное. Старух так везде любили, что им ни в чем никто не отказывал. И теперь Устименко щеголял в отлично сшитом флотском кителе. У него был особого покроя плащ, была фронтоватая шинель, и даже фуражку ему привезла Ашхен с базового вещевого склада. Разумеется, он стеснялся этих забот. Ему было неловко, когда старухи в день рождения подарили ему портсигар, заранее купленный в Москве и доставленный с оказией на флот. Иногда он ненавидел их обеих. Причем обе они у него путались. Нос Ашхен и тоненький голосок Зинаиды Михайловны, пенсне Бабы-Яги и пасьянсы Бакуниной. Они как бы принадлежали одному и тому же человеку. Этого человека, замучившего его чуткостью, он терпеть не мог. Но старух любил почтительно, нежно и весело. Любил и нынче, когда слушал то, что было ему отлично известно. «Сергей Петрович Федоров», со значением в голосе произнесла Ашхен, «вы его, Володечка, не знали». Так вот, он рекомендовал остроумно и тонко. В стремлении своем лучше лечить людей – один или два века спустя, не зарезывать своих современников. «Может быть, это и остроумно, и тонко», — сказал Володя. «Но для нас, хирургов, тут есть что-то опасненькое по существу». «А вы хотите зарезывать?» — спросил Ашхен. В это время запищал зуммер полевого телефона. Оганян сняла трубку и мужским голосом сказала. «Сирень слушает». «Есть, товарищ полковник». «Будет сделано. Исключительно на нас. Хорошо, будем готовы». Она поднялась, смешала пасьянс Зинаиды Михайловны, дернула Володю за волосы и велела: «Пойдем. Сейчас будут ранены много. Пойдем готовиться». И нараспев произнесла свою любимую строчку из Илиады: «Многих воителей стоит один врачеватель искусный». «Вы искусный врачеватель, Володя?» «Нет», — сказал Устименко, «но я учусь». Всю ночь и весь день, и вторую бесконечную ночь врачи медсанбата 126 провели на ногах. Много раз за это сумасшедшее время сестра Кондошина делала Ашхен Аванесовне уколы кофеина. Доктора работали на всех столах. Военфельдшер Митяшин на исходе второй ночи потерял сознание. Его аккуратно выволокли на мороз. В эту самую минуту Устименко увидел Веру Николаевну Вересову, приехавшую вместе с докторами группы усиления. Она вышла, выставив вперед ладони, розовые от холода, деловито веселые и возбужденные. «Здравствуйте, Владимир Афанасьевич!» — крикнула она ему. Он только зыркнул на нее глазами, измученными и покрасневшими, как у кролика, но, разумеется, ничего решительно не сказал. Просто-напросто не успел, потому что начала Вера. «Вы так себя ведете, как будто я вас устроил в Алма-Ату», — заговорила она блестящими, влажными и счастливыми глазами, вглядываясь в Володю. «Вы надулись, вы мне не написали, вы ведете себя обиженным. А что я вам сделала дурного? Вы в медсанбате, на горячем участке, у вас отличное начальство. Как вы смеете меня не благодарить?» «И в самом деле, Володечка, вы должны быть благодарны капитану Вересовой», — сказала начисто все позабывшая Ашхен. «Разве вам здесь плохо?» Уставшие доктора из группы усиления, громко переговариваясь, ели винегрет со свежим луком и пили чай в низенькой землянке-столовой. Палкин, успевший уворовать на Володиных глазах 3 банки консервированной колбасы и очень боявшийся разоблачения, преувеличенно радушно угощал гостей. Вера Николаевна, потребовав у Норы ее гитару, запела флотскую песню. «Я знаю, друзья, что не жить мне без моря, как море мертво без меня». Пела она хорошо, так хорошо, что Зинаида Михайловна даже воскликнула: «Вам надо учиться, деточка, у вас есть настоящее чувство». «Чувства мало», — засмеялась Вера Николаевна. «Чувства у сотен тысяч, а настоящих певиц десятки». Прибежала сестра Кондошина, сообщила, что начинается пурга. И от этой пурги всем стало еще уютнее. Потом принесли пакет. Ашхен его торжественно вскрыла и огласила приказ о присвоении ей и Бакуниной звания подполковника медицинской службы, а Устименке – майора. И всем было видно, как и она, и Зинаида Михайловна рады за Володю. Вера Николаевна, не отрываясь, смотрела на Устименку, и Ашхен тоже смотрел на него. Очень негромко она сказала Бакуниной: «Я сегодня подглядывала на него иногда в операционной, когда шел поток. И сегодня, и вчера. Энергичен, стремителен, осторожен, вдумчив. Какая хватка! Зинуша, я в его годы была просто мокрой курицей. И знаешь, о чем я подумала?» «О чем?» – как всегда робко осведомилась Зинаида Михайловна. «В этой хватке есть уже немножко нашего бессмертия. Например, он наклоняется совершенно как я. А я это делаю, как нас учил Спаса Кукоцкий. Ты улавливаешь мою мысль?» «А пальпирует он, по-моему», – окончательно оробев, но тем не менее, глядя прямо в глаза Ашхен Аванесовне, своими маленькими светлыми лучистыми глазками, сказала Бакунина: «Я ему дважды говорила, что так удобнее, и он, в конце концов, согласился». «Упрямый», — любуясь Володей, сказал Ашхен. «Очень-очень упрямый», — подтвердил Зинаида Михайловна. «И видишь, уже занят. Уже спорит со Ступиным. Вежливо, но спорит». И Володя действительно спорил. Они его отлично знали. «А что, если я у вас останусь?» — спросила Вера Николаевна, подсаживаясь к Ашхен. «Вы не станете возражать? Я ведь разносторонний товарищ. У меня и в хозяйстве будет идеальный порядок. В это время она смотрела на Володю, который черенком вилки выдавливал на клеенке положение инородного тела в плечевой кости прооперированного нынче ночью старшины. «А вы считаете, что у меня в хозяйстве непорядки?» — спросил Ашхен. «Нет, почему же? У вас образцовый медсанбат. Но я и в этой области могу вам помогать». Ашхен промолчала. «Можно я буду с вами откровенна, как с родной мамой?» — ласково спросила Вера. «Вы позволите, Ашхен Аванесовна?» Старуха кивнула большой головой. «Я безумно люблю этого человека», — показав на Володю взглядом, шепотом произнесла Вересова. «Я люблю его больше жизни, больше родителей, больше самой себя. Я готова ради него принять нищету. Я готова идти с ним на край света». «Край света не понадобится», — со своим клекочущим акцентом задумчиво произнесла Ашхен. «И нищета не понадобится. Этому кораблю предстоит большое плавание. Из Устименки будет недюжинный врач. Уже сейчас он представляет собой явление». «Явление?» — одними губами повторила Вера. «Явление, да. И не понимать это могут только очень глупые люди. Так что вы, Вера Николаевна, ничем не рискуете, одарив его своим чувством». Она с жестким любопытством нацелила на Веру свое пенсне. «О возможностях товарища Устименки знают в нашем санитарном управлении. Его уже не раз приглашали в базовый госпиталь. Вам это, по всей вероятности, известно. Генерал Харламов очень заинтересован в его судьбе. Александр Маркович, который, как вам известно, тяжело болен, говорил мне, что Устименко его совершенно покорил». Вера молчала, потупившись. Ей было чуть-чуть страшновато. А Ашхен продолжала, словно читая ее мысли. «В этой войне, моя милочка, все не так просто. Есть генералы, которые занимают должности капитанов. Может быть, я немножко преувеличиваю. Но есть капитаны, которые войдут в Берлин генералами. А может быть, и маршалами. И тут я нисколько не преувеличиваю. Я верю в эту высшую справедливость, дорогая Вера Николаевна. Хоть генералу на капитанской должности кажется, наверное, иначе. Вы согласны со мной?» Вересова быстро кивнула головой. Она поняла не все. Ей только было понятно, что Володя войдет в Берлин генералом. И она даже закрыла глаза на мгновение, так за него обрадовалась. «Такому человеку, как Устименко, нужна очень хорошая жена», — услышала она. «Для него все слишком серьезно, понимаете? Он серьезно относится к жизни». «А чем я ему плоха?» — медленно улыбнулась Вера Николаевна. «Глупа, нехороша собой. И специальность, кстати. Ашхен Аванесовна, у нас одна. Разве?» — помолчав, вдруг спросил Ашхен. «Вы тоже доктор?» «Что она, с ума сошла?» — испуганно и зло подумала Вера. «Ну, погоди, старая ведьма». В час пополудни, когда пурга приутихла, группа усиления уехала к пирсу и оттуда на главную базу катером. Устименко не попрощался с Верой. Он в это время работал в перевязочной. Ашхен Аванесовна посмотрела, как он там командует, с удовольствием послушав, как обрушился он вдруг на нерадивую сестру Сонечку, добавила Сонечке от себя и отправилась вниз по гранитным обледенелым ступеням к своей землянке. С трудом открыв тяжелую обледенелую дверь, она сбросила ватник, закурила папиросу из подаренной нынче Ступиным красивой коробки, вздохнула и сказала Бакуниной: «Быть нашему бычку на веревочке, Зиночка. Уже и она, эта красавица, понимает, во что может со временем оформиться такая личность, как наш Володя. А я, старая глупая старуха, не удержалась и еще подлила масло в огонь. Ты, наверное, не знаешь по своей святости, что есть женщины, которые искренне, со всем пылом страсти, безумно любят успех. Да, да, такие есть. Они любят только успех и могут идти на самопожертвование ради преуспевания. Бакунина смешала карты и воскликнула: «Ты меня просто пугаешь, Ашхен». На катере Володе поспать не удалось. Не было сидячего места. Все три часа он провздыхал за теплой трубой. Шелестел дождь, орали чайки. Как все в сущности надоело. И какое-то общее чувство для всех в такую пору войны надоело. И тому старослужащему мичману надоело, и чьей-то жене с ребятенком надоело, и ему, Володе Устименке, надоело. Еще когда дело делаешь, понятно. А вот когда так киснешь за трубой, или ждешь попутного транспорта, или отправляешься, зная, что главное время уйдет на ожидание. Только к вечеру он добрался, наконец, до своего милого 126-го. Узнал, что нового решительно ничего нет, наелся до одури и радостно удивился, что, вопреки всем его размышлениям, у него в госпитале как раз порядок. И мгновенно уснул. Была глубокая ночь, когда их привезли. Предоперационное было жарко, движок уже работал, лампочки быстро накалялись. «Когда это он успевает?» – уважительно подумал Володя о Митяшине. «Ведь еще только сняли с машины раненых, а уже все готово». Нажимая ногой педаль умывальника, он привычно начал процедуру мытья рук. За его спиной проносили носилки. Устименко услышал сердитый окрик Митяшина. «Кто ж ногами вперед носит, дурачье непроспатое? Соображайте!» «И тут поспевает», – опять удивился Володя. 5 минут прошло. Устименко положил щетки и протянул руки Норе Ярцевой, чтобы она полила раствором нашатырного спирта. Но раствор не лился. «Девушку привезли красивенькую», — сказала Нора. «Раствор», — строго приказал Устименко. Вытерев руки денатуратором, он подошел к столу и, щурясь от яркого света низко опущенной операционной лампы, начал осматривать раненого, совершенно при этом забыв слова Норы, что привезли девушку. Его только на мгновение удивило маленькое розовое ухо и круто вьющиеся медно-золотистого цвета волосы, которые Нора жалобно конюче выстригала на затылке. Вера Николаевна предостерегающе произнесла: «Пульс нитевидный, Владимир Афанасьевич». Устименко промолчал, размышляя. На мгновение мелькнула привычная тоскливая мысль об Ашхен и исчезла. И тотчас же майор медицинской службы Устименко начал приказывать жестким, не терпящим никаких возражений голосом. У каждого хирурга на протяжении его жизни бывают случаи, когда зрение, ум, руки достигают величайшей гармонии, когда деятельность мысли превращается в ряд блестящих озарений, когда мелочи окружающего совершенно исчезают и остается лишь одно – поединок знаний и одаренности с тупым идиотизмом, стоящей здесь же рядом смерти. Наука не любит слово «вдохновение», как, впрочем, не любит его истинное искусство. Но никто не станет отрицать это особое, ни с чем не сравнимое состояние собранности и в то же время отрешенности. Это счастливое напряжение знающего разума и высочайший подъем сил человека в минуты, когда он вершит дело своей жизни. Она стояла тут, рядом. Та, которую изображают с косой в руках, слепая, бессмысленная, отвратительная своим кретиническим упрямством. Ее голос слышался Володе в сдержанно предупреждающих словах наркотизатора. Это она сделала таким синевато-белым еще недавно розовое маленькое ухо. Это она вытворяла всякие фокусы с пульсом. Это она хихикала, когда Володина лицо заливало потом, когда вдруг неожиданно стал сдавать движок и принесли свечи. Это она пакостно обрадовалась и возликовала, когда доктор Шапира сделал неловкое движение и чуть не привел все Володины усилия к катастрофе. Но майор медицинской службы Устименко знал ее повадки. Знал ее силы, знал ее хитрости, так же, как знал и понимал свои силы и возможности. И в общем, Не один он стоял тут, возле операционного стола. С ним нынче были, хоть он и не понимал этого, и не думал вовсе об этом, и Николай Евгеньевич Богословский, и вечная ругательница Ашхена Ванесовна, и Бакунин, и Постников, и Полунин, и тех, которых он никогда не видел, но знал, как верных и добрых наставников, Спаса Кукоцкой и Бурденко, Джаналидзе и Вишневской. Они были здесь все вместе, живые и ушедшие. Это был военный совет при нем, при рядовом враче Устименко. Но сражением командовал он. И как настоящий полководец, Володя не только вел в бой свои войска, свои уже побеждающие армии, но вел их с учетом всех возможностей противника, всех могущих последовать ударов в тыл, клещей, котлов и коварнейших неожиданностей. Он не только видел, но и при помощи своего военного совета предвидел. И вот, наконец, наступило то мгновение, когда он больше мог не задумываться о сложных и хитрых планах противника. Маленькое ухо вновь порозовело. Пульс стал ровным, дыхание спокойным и глубоким. Отвратительная старуха с пустыми глазницами и ржавой косой ничем не поживилась этой ночью в подземной хирургии. Операция кончилась. Сестра Кондошина сказала измученным голосом: «Это что-то невероятное, Владимир Афанасьевич. Сам Джаналидзе, он мне, между прочим, здорово помог сегодня, ваш Джаналидзе», — тихо прервал Устименко. Он сидел на табуретке, позабыв снять марлевую повязку со рта, плохо соображая, совершенно пустой, как ему казалось. И внутри у него все дрожало от страшной усталости. Вот в это мгновение он и узнал Варю. Дыхание ее было спокойным, она еще не пришла в себя. Запекшиеся искусанные губы ее вздрагивали, и в глазах застыло непонимающее выражение. «Боже мой!» — едва слышно произнес Володя. «Боже мой!» Неизвестно, откуда взялись у него эти слова, но он вовсе не был потрясен. Он был просто удивлен, и ничего больше. Он был слишком пуст сейчас. Слишком много сил ушло у него на борьбу за жизнь этого тяжело раненого бойца. Собственно, для Вари не осталось ничего. «Это ваша знакомые?» — спросил Вересов. «Да, неохотно», — ответил он. «А она была тут в марте», — неприязненно сказал Вера Николаевна. «Я, кажется, забыла вам передать». «В марте?» — спросил Володя. «Еще в марте?» «Ну да, сразу после моего назначения. Но ведь вас многие спрашивают. Может же случиться. Виновата. Убейте. Или посадите на гауптвахту». Ее красивые и спокойные глаза смотрели насмешливо, рот улыбался. Даже сейчас у нее были накрашены губы, и маленький завиток виднелся из-под косынки. Володя отвернулся. «Еще в марте», — сказал он сам себе. «Вот когда она меня нашла». Шапир работал на левом столе, Вера на правом. Володя думал, сгорбившись на табуретке. «Вы бы вышли, Владимир Афанасьевич», — посоветовал Шапир. «На вас лица нет». Вера тоже порекомендовала ему идти отдыхать, но он остался. Такое уж у него было правило, даже если тяжело раненых не случалось. Ашхен так его учила. А эта подземная хирургия все равно оставалась ее хирургией. Только в 8:00 утра он закурил у стены на лавочке. Было очень сыро и мозгло. И тут у скалы его словно ударило. Варя. Варвара Степанова. Она есть, она жива. Она его искала. И теперь он ее, кажется, вытащил. Ее. Варю. Вне себя от счастья рывком он взбежал по осклизлым от дождей ступенькам и распахнул тяжелую набухшую дверь к себе в землянку. Здесь у стола В позе несколько картинной и в то же время властной развалился подполковник в расстегнутом кителе со сверкающей орденами и медалями грудью. Желтый реглан висел у него на одном плече, замшевые перчатки валялись на полу, кожаный кисет на табуретке. И весь этот беспорядок тоже показался Володе организованным. «Ты Устименко?» — небрежно, но ласково спросил подполковник. «Я, чего-то страшась и не понимая, чего именно, — ответил Володя. — Я Устименко. Козырев Кирилл Аркадьевич, — сказал подполковник и протянул сухую, очень сильную руку. — Будем знакомы. Подранила тут у меня одну барышню. Потребовала непременно к тебе везти. Вот, привез. Прооперировал ты ее благополучно, вернее, нормально, чтобы судьбу не искушать. Такое подберем определение, — продолжал подполковник. — Мне моя разведка донесла. А дальше как? Что как? — с трудом выдавил Устименко. — Как дальше, моя это самая девушка, техник-лейтенант? Прогнозы каковы, согласно твоей науке? Я тебе откровенно скажу, товарищ военврач, она мне, эта Варя, не вдаваясь в подробности, самый близкий человек. Ближе нет. Будет она жить? — Не знаю, — угрюмо ответил Володя. — Так может, кого потолкове сюда доставить? — кривя лицо, обидно спросил Козырев. — Ежели сам ты еще не знаешь, у меня знакомство имеется в медицинском мире. Я и к Харламову ее доставить в состоянии. — Ну, валяйте, везите, — подымаясь, сказал Устименко. — Только немедленно, а я спать лягу, потому что мне работать вскоре надо. Ему необходимо было остаться сейчас наедине с самим собой. Он больше не мог слышать этот сипловатый, самодовольный голос. У него не осталось совершенно никаких сил ни на что. Бесконечно долго собирался Козырев. Казалось, он никогда не уйдет. А в дверях велел строго: «Попрошу для моей раненой условия создать соответствующие». «У нас для всех раненых условия одинаковые», — глухо ответил Володя. Но сил не осталось даже на то, чтобы заснуть. Чиркнув спичкой, он зажег свечу, потом с удивлением почувствовал, что плачет.